Морана-коровница. Было у Мораны и земное обиталище. Говорят, оно располагалось на вершине холма, под которым много лет спустя погребли Славена, потомка Скифа. Впоследствии там возник Новгород. Макушку холма скрывала шапка из облаков. Даже ветры, стрибожьи внуки, не могли ее развеять. Каждую пятую ночь Морана прилетала на холм, чтобы наткать водяного полотна. Потом она отправлялась к истоку реки Мутной. На берегу озера Мойска, на острове, у нее паслись рыжие быки и черные туры. Простой народ, зная об этом, называл Морану коровницей. Говорили, что богиню частенько навещал Велес, принимая для этого образ рыбы или неизвестного чудовища. И вот как-то ходил Перун по земле, поигрывая громовой палицей. Вдруг попался ему на глаза загон из толстых ивовых прутьев, а за ним пасущиеся на заливных лугах рыжие быки да черные тур. Во что бы то ни стало, захотелось Перуну забрать пару животных к себе на небо. Пусть нагуливают жир на облачных пажитях, вместе с коровами и барашками летницы. Задумано, сделано. Вернувшись, Морана стала пересчитывать своих быков и туров, да не досчиталась двух, самых статных и красивых животных. Заварив котел с колдовскими травами, она принялась напряженно вглядываться в него, как в зеркало, пока не увидела Перуна. Гневом наполнилось сердце богини. Найдя следы похитителя, она вырезала их вместе с дерном, а затем побросала в огонь со словами. «Как занялись дрова жарким пламенем, так же пусть разгорится сердце Перуна любовной страстью». Между тем громовержец потерял покой. Ни объятья прекрасной летницы, ни воинские упражнения с братьями Ладаном и Радигастом не могли удержать его в светлом Ирии. Как будто незримая сила тянула Перуна к истоку реки Мутной. И вот, не в силах больше совладать с желанием, Перун помчался на озерный остров. Морана как раз запирала загон, когда громовержец явился перед ней. Алчным взглядом он принялся пожирать стройный стан богини. Коварно поведя круглыми плечами, Морана сказала. «Любезный деверь, если хочешь, чтобы я легла с тобой на ложе, принеси мне жернова из Нави. Они хранятся за 12 дверями на черной мельнице, что стоит за жилищем Велеса и Нии». Задумался Перун. «Но как же я проберусь к жерновам?» «Об этом не беспокойся. Или ты забыл, что мне подвластно колдовство?» И богиня протянула громовержцу пучок мелких красных цветов. «Это разрыв трава. С ее помощью ты сможешь отворить любые двери». Не зная о том, что Морана задумала погубить его, Перун отправился в Навь. Он ехал так быстро, что дружина из духов, всадников и черных воронов осталась далеко позади. Стоило Перуну достигнуть жилища Велеса и Нии, как на ограде зажглись глазницы черепов. Откуда-то явились руки, схватили незваного гостя и бросили в глубокий колодец. Но громовержец не растерялся. Обернувшись петухом, он воскликнул. «Клюв! Пей воду!» Но едва вылетел Перун из колодца, как его поймали руки и бросили в огонь. Однако и здесь громовержец проявил смекалку, залил пламя водой. Тут со всех сторон послышался конский топот и удары крыльев. Дружина духов всадников и черных воронов накинулась на руки и отогнала их прочь. Когда Перун подошел к черной мельнице и коснулся дверей, они принялись отворяться сами. Взял Перун жернова и пошел назад, не слыша, как за ним двери запираются сами. Дружина из духов всадников и черных воронов осталась внутри. Рвалась, шумела, дралась. Ломали двери кто зубами, а кто клювами и когтями. Постоял, подождал Перун, да и воротился один к Маране. Пришел, а там на дворе Велес хозяйничает. Марана ударила Перуна прутиком и превратила в тура с золотыми рогами и серебряными копытами. Между тем, от Климбы, богини ночных страхов и ужасных пророчеств, еще хранящей обиду на Марану, услыхала летница о том, что стряслось с мужем. Зеленым шумом, силой расцветающих деревьев, трав и цветов явилась летница на озерный остров. Тут и дружина Перуна подоспела. В ярости богиня и духи-всадники разметали крепкие прутья загона. Бросились рыжие быки и черные туры в расцепную по мелководью, а черные вороны устремились вслед за ними. Решила Марана поймать летницу. Но богиня от нее то бабочкой ускользнет, то теплым дождем рассеется. Утомившись, Марана согласилась вернуть прежний облик Перуну, чтобы только возвратить свое стадо. А что с жерновами из Нави? Сказывают, что Сварог и Радигаст решили отдать их людям. А чтобы можно было муку день и ночь напролет молоть, Радигаст даже придумал устроить водяную мельницу. Бежит река, крутит колесо, только не ленись зерно подсыпать.